Он все продумал, все должно работать так, как положено. Где-то начинается сбой, и наше тело не работает уже так, как надо. Поэтому все то, что мы сегодня видим, небо, земля, ангелы, множественные жители Вселенной, это творение, сотворенное Богом. А раз оно сотворено Богом, оно подчиняется закону. И поэтому не может быть все могущим. Вы меня хорошо понимаете? По закону, вот только так, вот на этом месте, вот только в этой связи ты можешь действовать. А Бог несотворенный, Он не подчиняется никаким законам, а потому Он и все может, для Него не существует законов никаких. Кто-то может сказать, Бог грешить не может. Ну да, правильно, потому что это Его характер. Это Его характер. Он из принципа не может это делать, потому что грех смерть приносит. Но Он делает все то, что хочет. А творение, вот как оно является творением, оно не может делать все, что, и не может быть всемогущим. Второе. Я частично напомнил об этом. Он законодатель. А тот, кто им устроен, не может быть законодателем, потому что он сам подчиняется определенному закону. Един законодатель. Вот захотел он, чтобы вот такие, какие мы есть, назвал это красивым. И мы сегодня видим, друг друга говорит, красивые мы люди, правда? Ну, извините, он глупостей не делает, но... Захотел бы, чтобы у нас была такая большая голова, на голове ноги. И внушил бы что-то красивое. Мы говорили бы, красивые. Он все это делает, он стоит во главе, не мы. И потому, для того, чтобы быть Богом, надо быть законодателем и стоять выше всяких законов. А такой личностью может быть только Бог. Еще один момент. Потому все остальное – это ложь. Бог вездесущий. Об этом я говорил уже вам в прошлый раз, не буду сегодня повторяться. Если все эти жители Вселенной, Его творение движется с огромной скоростью, мгновенно может перемещаться, но не может быть сразу во всех местах. То Бог наполняет собой сразу все, вот эту огромную вселенную. И попробуйте быть таким, чтобы назвать себя Богом. Ну, Богом города Барановича. Ну, то надо быть хотя бы одновременно в общем городе. Но мы сегодня в молитвенном доме. Мы не можем быть в другом месте и в третьем, в четвертом одновременно. Нам сегодня непонятно, как это Бог может делать. Это другой вопрос. Это та личность, которую мы никогда не разложим по полочкам. Я когда-то говорил, свидетельствовал, когда мне очень интересно было узнать, кто такой Бог. Я уже не напоминаю все, но Господь в конце сказал так. Знаешь мало, познаешь больше и все равно не поймешь. Знаешь мало... Познаешь больше, и все равно не поймешь. Я так часто думаю, как может творение понять Творца? Как может вещь, пусть даже живая, пусть даже со свободной волей, пусть даже разумная, но как может понять того, кто это устроил? И даже вот с этой точки зрения, ну как можно понять? Я говорю, ни на кого не похож, с кем вы меня сравните, потому не делайте никаких изображений. Я ни на кого не похож. Ну как это ни на кого не похож? Ну ни на кого. Поэтому я хотел бы, чтобы мы вот этих вопросах в отношении вот этой лжи могли бы иметь трезвое мнение и трезвые взгляды. Говоря дальше, я некоторые вещи пропускаю здесь. Единственное, что я хотел бы сказать, что ложь – это орудие убийства. Это средство опустошения земли. И когда дьявол убедил Адама и Еву согрешить, это было начало или планомерное начало для истребления человечества. И если бы не пришествие Христа на землю, не Божья мудрость, которая не дала Адаму жить в раю и вкусить от дерева жизни, истребил бы все уже давно. Вы помните, первый мир, я говорил, где-то просуществовал 1555 лет и был уничтожен Богом. Бог не мог терпеть того разврата, который царил на земле, потому что Писание говорит, всякая плоть на земле извратила путь свой. Поэтому, рассуждая именно об этом, я хотел бы обратить внимание, чтобы мы могли понимать, что ложь – это смерть наша. Это то, что приводит к разрушению. Напомню один из текстов Писания, чтобы идти дальше. И это будет немножко добавлю к тому, что я уже говорил. Книга Исход, 3 глава, 13 стих. Это я говорю о том, что чтобы быть Богом, надо быть несотворенным. Если ты сотворен, ты уже не можешь быть Богом. И сказал Моисей Богу: «А вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть Сущий и Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам». Во-первых, это Сущий или Иегова, это очень-очень приблизительный перевод. Вот смысла, что в этом слове заключалось, то оно и обозначает в некоторой мере, но несотворенный, имеющий сам в себе жизнь, ниоткуда ее не принявший, она была в нем постоянно, у него не было начала и конца, не будет у Бога. И потому, чтобы быть Богом, нужно не иметь начала и не быть сотворенным. А мы уже имели начало, правда? И то же самое Люцифер имел начало. Поэтому уже сегодня говорить об этом, я думаю, нам не стоит на эту тему. Но я это говорю для того, что, может быть, придется говорить с кем-то, но чтобы хотя некоторые аргументы имели в виду для того, чтобы показать, что не можешь ты быть Богом, и никогда им не будешь. Потому что вот его атрибуты, вот его свойства, вот каким надо быть, чтобы быть Богом. А ты никак не можешь им быть. Теперь я иду дальше. Я читаю один из текстов Писания. Я ставлю разницу, чтобы показать, чем же опасно, как мы даем место дьяволу. Иисуса Навина, 9 глава, 22 стих. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули меня, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете вблизи нас?» Смотрите, для чего вы обманули меня, сказавши что? Ложь. Когда мы об этом сегодня рассуждаем и думаем, то ложь, вот в данном случае было намеренное искажение истины, а действие, произведенное этой ложью в сердце людей, называлось обманом. Вы сказали ложь и ложью обманули. И вот в обманутом сердце дьявол имеет место. Потому что человек принял ложь за истину, и он впоследствии будет противиться Божьей истине. Сказали, допустим, мне, что брат Толя Шутко очень плохой человек. И то у него не так, и то у него не так, и то у него не так. Я поверил и принял. Выбирают его пастырем. Я скажу, не пойдет. А он должен быть им. Я как пример говорю. Я Дмитриевича не снимаю сегодня. А Толю не ставлю. Я как пример говорю. Но вот я обманутый. И сегодня дьявол через меня, через ту ложь. А у меня уже разум не тот, что надо. Он помрачен ложью. И я все силы приложу на то, чтобы он не был им. Почему? Потому что дьявол имеет место. Я не говорю про одержимость, вы меня только поймите правильно. Но я говорю, так почему ложь опасная? Человек, который принял ложь, еще не разобрался, что это ложь, он обязательно будет воевать против истины. Если он поймет, что не может воевать, силы мало, он просто будет наблюдать со стороны и не будет вступаться за истину. Вроде не воюю, но в то же самое время и не вступаю за истину. Почему? Потому что вы обманули меня. Вот смотрите, насколько это непросто. Кажется, простые вещи. Сказал, не подумавши сказал, а кто-то не подумавши принял. И уже в этом вопросе, если не будут открыты глаза, уже не будет человек стоять за истину. Может, воевать не будет? Я еще раз повторяю, может понять, что сил не хватает на это. Но и не будет сторонником истины. Почему? Ложь принята. Принята ложь. Принял ложь и оказался обманутым. Что происходит? Я читаю подтверждение, почему это очень опасно. Почему, имея по милости Божией такое служение? Второе послание к Коринфянам читаю, 4 глава, 1 стих. Мы не унываем, но отвергнувши скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. Хитрость? И искажение Слова Божия – это работа лукавого, чтобы обмануть. А как обмануть? Хитро. Не просто напрямую. Напрямую могут не принять. Надо то сделать аргументированно все. Открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Чем ослепил умы? Ложью. Другого средства нет. Ложью ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования из о славе Христовой, который есть образ Бога невидимого. Поэтому я сегодня, когда говорю эти вещи, то я направляю нас к тому, чтобы мы не говорили лжи друг другу. Чтобы хотя бы мы сегодня, будучи в одной церкви, не слепили друг другу умы. Не знаешь истины, то лучше ничего не говори. А молись, чтобы Бог все поставил на свое место. Вы меня хорошо понимаете. Самую такую линию генеральную нам хочется говорить. Это сегодня так модно, много знать, много говорить. Хорошо говорить, когда мы понимаем, что мы говорим. Но говорить то, что является ложью, тем более, когда это касается Слова Божия, ложь в учении всегда приносила много вреда и будет приносить, независимо от того, от кого она исходила. Это будет ложь. И это будет ум ослепленный. Для чего ослепленный? чтобы не мог принять слово жизни.